Участок на палубе, отведенный под магазины, был весьма большой, разделенный на лавчонки, которые продавали все, что угодно, не делая упора на каком-то одном виде товаров. Я прошелся по тем, которые предлагали одежду, туалетные принадлежности, снаряжение для туристов и полки многочисленных безделушек. Они и оружие продавали. Симпатичная женщина средних лет провела меня к витрине стенду. Выбор был не очень большим. Примерно с полдюжины старых моделей, среди них и Смит и Вессон, вроде как у Хогана. Я подумал, не стоит ли действительно приобрести такую штуку, чтобы можно было прожигать стены. Может быть, достаточно будет 10-киловаттной горелки? Женщина специально для меня вытащила ее из витрины. Практически эта штучка была такой же моделью, как у Хогана его пистолет. Но батарея аккумулятора была другой модели, более ранней, и поэтому гораздо крупнее, почти до неуклюжести. Мне она не понравилась, но выбора практически не было. Были два русских пистолета с тяжелыми пулями, колониального изготовления лучевой пистолет, и одна подделка под старину, которую можно было бы назвать ручным пулеметом. Если, конечно, вам не помешает, что она стреляет едва-едва на звуковых скоростях. «Дайте-ка мне ее посмотреть», — попросил я. Она хихикнула. «Вы что, собираетесь на дуэль с шерифом?» «По-моему, вы ошиблись в определении периода, к которому принадлежит эта штука. Однако весьма симпатична подделка. И какой не этот, как ее, калибр?» «Ох, сэр, не знаю», — сказала она. Я смотрел штуковину, а вот, прямо тут и сказано, 44 магнум. А заряды у вас к нему есть? У меня есть только одна коробка с патронами, их там 20 штук. Извините, но я дала кому-то уговорить себя взять эту дрянь на продажу. Думала, что за нее заплатит какой-нибудь коллекционер. Увы, желающих не находится. И это настоящая модель? О да, немного подреставрировано, обновленно, но это подлинный товар. Честно говоря, я в этом сомневался. Собственно, было похоже, что с этой штукой поработали так, чтобы современный пистолет мог выглядеть как настоящий старинный. Бедную женщину здорово накололи, но теперь она пыталась спихнуть эту штуку на меня. «Не шутите?» — сказал я наивно. «И она, к тому же, очень здорово стреляет», — сказала женщина. «Я в свое время стреляла из него по каркалам воронам, но, правда, не попала». «Ага, ну, я его возьму. А сколько она стоит?» «Она дала бы мне вырвать эту древность у нее из сердца за 50 консолей. Я бессовестно утащил его за 35». Но по ее глазам видел, что она рада была получить за этот пугач сколько я дал. Она даже добавила мне кобуру. Я надел кобуру на себя, и она сунула туда пистолет. Как приятно было иметь с вами дело. Она мило улыбнулась. «Меня зовут Белла, Белла Шапиро. Вы же не собираетесь расхаживать с этой штуковиной по кораблю?» «А почему бы и нет?» А она пожала плечами. «Против этого нет никаких правил. Большая часть людей предпочитает просто-напросто не афишировать такие предметы. Ну, держат их в укромном месте. Я прямой и не скрытый человек». Ее улыбка стала еще шире. «Мне тоже так показалось. Тогда мы с вами родственны души. Не хотите потом присоединиться ко мне и выпить немножко? Я почти готова закрыть магазин». «Я бы с наслаждением присоединился к вам, Белла, но меня ждут за капитанским столиком, и что-то мне говорит, что у меня впереди непростой вечер». «Как жалко. Ну хорошо, когда-нибудь в другой раз». «А вы уверены, что меня никто не оштрафует за то, что я ношу оружие?» — спросил я, вынимая пистолет из кобуры и заряжая его 5 патронами. оставив боек над пустой ячейкой барабана. Я видел, как старые пистолеты вроде этого стреляли и сами. Нет, хотя старик угрожал начать проверять все лучевые пистолеты на палубах. У нас в последнее время была просто эпидемия пожаров. Но это займет слишком много времени, а никто пока и не придумал, как по-настоящему эффективно просматривать багаж пассажиров. Не можем раздобыть настоящее оборудование. Пока она рассказывала все это, меня осенила дикая мысль, неизвестно откуда взявшаяся. «Белла, а на борту есть аптека?» «Да нет, настоящей аптеки нет. А что вам нужно?» «Не знаю точно, что-нибудь, что помогло бы мне взбодриться и не заснуть». «А, это? Ну, у меня полным-полно взбадривающих таблеток». Она пошла в заднюю комнату магазинчика и принесла две большие банки, полные таблетками всяких цветов и размеров. Она сняла крышку с одной из банок и стала рыться в ней. «Ну-ка посмотрим. По-моему, вот эти зелененькие такие хорошие. Вы говорите, что хотели бы взбодриться и не заснуть?» «Да, хотел бы стать совсем бодрым». «Ну ладно, тогда, наверное, эти розовенькие, что надо». Она прикусила губу. «Нет, это не антиплазмики широкого действия, по-моему». Она посмотрела на меня снова. «Вы хотите взбодриться или, так сказать, совсем не спать?» «Чтобы вот так», — сказал я, сделав глаза круглыми, огромными и безумными. Она хихикнула. «Даже так? Погодите, может, у меня что-то и есть?» Она открыла вторую банку и сунула туда руку, совсем как ребенок, который пытается найти тот самый вкусный оттенок мармелада-горошка. «А вы знаете, что в этих капсулах?» «По большей части», — ответила она, — «я в свое время вела список того, что у меня есть. Но потом я его потеряла. Вот они». Она вытащила большую ленту, залитых в пластик огромных, лошадиного размера капсул ярко-лилового оттенка. «Я не знаю, что в этих, но там какой-то мощный антидепрессант». «Вы не знаете химическую сторону этих штуковин?» «Нет, но они лечат всю мерехлюндию, хандру, это я уже вам говорю точно. Они очень распространенный товар». «Я приму штучку. Вы не могли бы принести мне стакан воды?» «Да, конечно, лапочка». Она принесла мне воду, и я смог с большим трудом заглотить пилюлю. Потом выбрался из магазинчика. Я опаздывал на обед.